Один прекрасный день, когда он сообщил мне о своем намерении жениться на мисс Генриетте, одной из богатейших и красивейших наследниц Англии, он заметил на моем столе книгу в красивом и оригинальном переплете, которую подарил мне путешественник, прибывший недавно из Икарии. «Что это за книга?» — спросил он, взяв ее, чтобы рассмотреть. «Какая прекрасная бумага! Какая великолепная печать! Как? Это грамматика?» «Да, грамматика и словарь», — ответил я. «Можете радоваться. Вы часто жалуетесь на препятствия, которые ставят успехом просвещения множественность и несовершенство языков. И вот язык в высшей степени правильный и простой, все слова которого пишутся, как говорятся, и произносятся, как пишутся. Правила этого языка немногочисленны и не имеют никаких исключений. Все слова, правильно образованные из небольшого числа корней, имеют совершенно определенное значение. Грамматика и словарь так просты, что они содержатся в этой маленькой книге, и изучение этого языка так легко, что любой человек может научиться ему в 4-5 месяцев. В самом деле... Значит, это и есть, наконец, столь желанный всеобщий язык? Да, я не сомневаюсь в этом. Рано или поздно все народы примут его взамен своего или в дополнение к нему. И корейский язык станет когда-нибудь языком всего мира. Но что это за страна, Икария? Я о ней никогда не слышал. Верю вам, это страна, которая была до сих пор неизвестна и только недавно открыта. Это нечто вроде нового мира. И что вам о ней рассказывал ваш друг? О, мой друг говорит о ней, как человек, которого энтузиазм свел с ума. Если верить ему, эта страна, столь же населенная, как Франция и Англия, вместе взяты, хотя едва ли больше по территории, чем одна из них. Если послушать его, эта страна чудес и сокровищ. Дороги, реки, каналы прекрасны, поля восхитительны, сады волшебны, жилища уютны, деревни очаровательны, города великолепны и украшены памятниками, которые напоминают памятники Рима и Афин, Египта и Вавилона, Италии и Китая. Если верить ему, промышленность этой страны превосходит промышленность Англии, а искусства стоят выше, чем искусство Франции. Нигде не встретить такого числа колоссальных машин, как в этой стране. Там путешествуют на воздушных шарах. И празднества, которые устраиваются в воздухе, затмевают своим великолепием самое блестящее празднество на земле. Деревья, плоды, цветы, животные всякого рода — все там вызывает удивление. Дети там прелестны. Мужчины сильны и красивы. Женщины очаровательны и божественны. Все общественные и политические учреждения отличаются разумностью, справедливостью и мудростью. Преступления там неизвестны. Все живут в мире удовольствия, радости и счастья. Одним словом, Икария — это поистине вторая обетованная земля, Эдем, Элизиум, новый земной рай. «Ваш друг настоящий фантазер», — заметил милорд. «Возможно, и я боюсь этого». Однако он имеет репутацию философа и мудреца. Впрочем, эта грамматика, это совершенство переплета, бумаги и печати, в особенности этот икарийский язык, не являются ли они первым чудом, предвещающим другие чудеса? Правда, этот язык смущает и волнует меня. Не можете ли вы дать мне эту грамматику на несколько дней? Конечно, можете ее взять». И он ушел от меня с задумчивым и озабоченным видом. Через несколько дней я зашел к нему. «Ну как?» — сказал он, увидя меня, — «едете?» Я решил ехать. «И куда вы направляетесь?» «Как? Вы не догадываетесь? В Икарию! В Икарию? Вы смеетесь?» «Ничуть. 4 месяца. Дорога туда. 4 месяца, чтобы знакомиться со страной. 4 на обратный путь. И через год я расскажу вам все, что я видел». «А ваше намерение жениться?» «Ей нет еще 15 лет, а мне едва 22 года. Она еще не вступила в свет, а я не закончил своего образования. Мы никогда еще не виделись. Разлука и этот портрет, который я уношу с собой, заставят меня еще больше желать оригинал. Я сгораю от желания увидеть Икарию. Вы будете надо мной смеяться, но меня просто лихорадит. Я хочу видеть совершенное общество, вполне счастливый народ. А через